По-прежнему не было никаких признаков человеческого жилья. Только белые сугробы, молчаливые холмы и спящие деревья. И Чарли на мгновение испугался, что они могут заблудиться. Глэдис, однако, чувствовала себя достаточно уверенно. Заметив охватившее Чарли смущение, она ободряюще улыбнулась ему, поплотнее запахивая меховую куртку. Потом она махнула рукой и указала направление. «Я чувствую себя, как мальчик с пальчик», — признался Чарли, проваливаясь в снег и с трудом выбираясь на твердую тропу. Нужно было захватить с собой хлебные крошки. Глэдис засмеялся, и Чарли, выбравшись из снега, поддержал ее под локоть. Его рука была надежной и крепкой, но Глэдис вряд ли нуждалась в поддержке. Она была сильной женщиной, к тому же дорога была ей очень хорошо знакома. В этот дом она приезжала и днем, и вечером. И в хорошую погоду, и в ненастье, и прекрасно помнила каждую кочку, каждый корень на тропе, хотя сейчас все препятствия были запорошены снегом. Правда, в последнее время она приезжала сюда не так часто, как ей хотелось бы, однако это не имело никакого значения. При мысли о том, что она снова увидит старый дом, на ее губах сама собой появилась счастливая улыбка. Кроме того, она знала, что и для Чарли это будет настоящим подарком. «А кто была та женщина, о которой ты говорила?» — спросил Чарли, пыхтя и отдуваясь. «Ну, та леди, для которой построили этот дом». Он помнил, что Глэдис рассказывала ему о каком-то французе. Но про женщину она лишь бегло упомянула. «Ее звали Сара Фергюсон», — отозвалась Глэдис, наклоняя голову и пряча от ветра лицо. В какой-то момент она все же споткнулась, и теперь крепче налегала на руку Чарли. Они были совсем как мать и сын, и Чарли даже начал беспокоиться о Глэдис. За последние несколько минут снег повалил еще сильнее, а ветер усилился. Это было даже заметно в лесу, под защитой толстых старых елей и пихт. И Чарли всерьез начал опасаться, как бы им не заблудиться в этой пурге и не замерзнуть. Он не мог знать, что на самом деле они идут по тропе, хорошо знакомой Глэдис. Она способна была пройти здесь даже с завязанными глазами. Она сразу же ощутила беспокойство Чарли, и, чтобы успокоить его, принялась рассказывать ему историю Сары Фергюсон. «Это была замечательная женщина», — начала она. «Представь себе, что она приехала сюда из Европы совершенно одна. О ней ходило множество самых разных слухов. Говорили, в частности, что ее первый муж, граф Бальфор, был настоящим тираном и обходился с ней крайне жестоко. И вот в 1789 году графиня Бальфор приплыла в Новый Свет на крошечной парусной скорлупке». «А как она встретилась с этим французом?» — перебил Чарли, весьма заинтригованный этим многообещающим началом. «Граф и графиня Бальфор, путешествие под парусами через Атлантику, таинственный французский дворянин — все это звучало как завязка увлекательного романа. Даже то, как Глэдис рассказывала об этом, ее интонация, ее осторожность и таинственные намеки на что-то, что лежало в глубине, под внешними атрибутами давно прошедшего романтического века, все это способно было заинтересовать и гораздо менее восторженного слушателя. Это очень